Написал же все это я, многогрешный и беззаконный, Нестор Искандер. Исмодо пленен был и обрезан, долгое время страдал в ратных походах, спасаясь так или иначе, чтобы не умереть в окаянной этой вере. Так вот и ныне в этом великом и страшном деле ухитрился я, когда под видом болезни, когда скрываясь, когда с помощью приятелей своих изыскивать время, все рассмотреть, обо всем разузнать, подробно записывал день за днем обо всем, что совершалось вне града у турок. И затем, когда попущением Божьим вошли мы в город, со временем разузнал и собрал от надежных и великих мужей сведения о том, что делать в граде в борьбе с безбожными, и вкратце изложил, и христианам передал на память о преужасном этом и предивном призволении Божьем. Всемогущая же и животворящая Троица, да приобщит меня снова к стаду своему и к овцам пажити своей, чтобы и я прославил и возблагодарил великолепное и превысокое ее имя. Аминь.